Алафинова Светлана. Ведическая школа Рускалани. Часть вторая. Экспедиция в Навь. Глава первая. Дети Индиго. В мире Яви в школу Кир не пошел. Все это время, вместо того, чтобы проснуться и пойти туда, он проспал. Как уж этого добились кудесники, неизвестно. Но дали возможность мальчику отдохнуть, отоспаться и набраться сил. Даже в Нави его не будили с позаранку. Кир проснулся сам. На улице было утро, но друзей в комнате не оказалось. «Наверное, на пробежке», — подумал Кир. «А как же я? Чего это меня не разбудили? И почему это я не в Яви? Неужели все это время я проспал?» Вопросы сыпались один за другим. Но вот Кир прислушался к себе. Чувствовал он себя вроде бы неплохо, но внутри и сверлило, и скребло такое отчаяние и боль, что мальчику стало не по себе. Словно почувствовав его состояние, дверь комнаты открылась, и в нее вошел Бус. «Пойдем, перекусишь, а после расскажешь, что да как. Малую часть о том, как вы хотели спасти гибнущий лес, и ловушках, для чего на самом деле нужна была овечья шерсть и ходули, мы уже знаем. А вот остальное... Пойдем!» Кир позавтракал в полном одиночестве и направился в комнату кудесников. Как оказалось, внутри были не только кудесники, но и его друзья, которые сидели хмурые и изредка переглядывались между собой. При виде Кира вскочил Зар. «Ведас! Они все знают! Мы не хотели ничего говорить, но они сказали, что от этого зависит жизнь Валха и Лели!» При упоминании Лели девочки заплакали. Они любили свою добрую, ласковую кудесницу, которая, как оказалось, бесследно исчезла. «Все правильно, Зар, не волнуйся. Этим мы сможем сэкономить время». «Присаживайся, Ведас», — предложил мальчику словоохотец. Мальчик воспользовался предложением и тут же оказался в кругу внимания. На него смотрели с нетерпением. «Как ты себя чувствуешь, Ведас? Можешь рассказать, что с тобой произошло и что ты смог узнать?» «Да, я все расскажу. Без вашей помощи мне не суметь спасти Валха и Лилю. Я бы и вчера смог рассказать. Но я торопился и не успел». «Не кори себе, Ведас. Ты ни в чем не виноват», — успокоил его Бус. «Начинай, пожалуйста». И Кир начал рассказ с того момента, как оказался у вещего леса, что предпринял для того, чтобы добраться до дерева, и как на него забрался, а потом как сумел слиться с ним и что увидел благодаря его образам. «А еще там было какое-то существо. Оно живет в корнях этого дерева и питается воздухом. Но змеи плотным ковром оккупировали подходы к дереву, делая невозможным проникновение воздуха в землю под корни. Ему плохо». Рассказ был давно закончен, а в комнате все еще висела тягостная тишина. Первым подал голос Бус. «В какой-то мере вы, наверное, правы, что не выдали нам своих планов. Если бы мы знали о вашей затее, мы бы не пустили никого из вас на такой рискованный шаг. То, что ты, Ведас, предпринял с помощью своих друзей, стоит большой решительности, смелости и отваги. Если бы мы проделали это чуть раньше, Волх и Леля были бы с нами», — горячился Кир. «Если бы, как ты говоришь, вы проделали это чуть раньше», — пробурчал Кудьяр, «тогда, возможно, и тебя на данный момент не было бы с нами. В этом опасном мероприятии тебе помогли определенной подготовкой и знания, которые вы все успели приобрести за это время. И произошло все тогда, когда должно было произойти. Если бы не твое умение и развитие, никакое везение не помогло бы тебе спастись от ядовитых зубов змей и виевичей. – добавил Бус. «Поэтому хорошо уже то, что ты с нами, Ведас, и то, что ты смог узнать. Мы оперируем информацией, и мы знаем, кто наши враги. А значит, у нас есть возможность спасти наших друзей. До того, как Волх полностью себя потеряет, лишившись последних человеческих качеств, и последняя капля крови воссоединится с остальными в теле Индрика. Тогда мы окончательно потеряем нашего кудесника и вместе с ним Лелю. Я готов выйти в дорогу прямо сейчас», — высказался Кир. «То есть как это ты готов?» — встряла Повелевса. «Да», — поддержал ее Горди. «Ты хочешь сказать, ты один собрался на выручку Волха и Лели? Они, между прочим, как твои, так и наши, любимые кудесники тоже. А друзей хочешь оставить здесь на съедение?» Зар не договорил, зато очень многозначительно покосился на Кудияра. «Мы идем с тобой, и это не обсуждается», — заключил он. «Точно, Зарубик. Это была Билана. Он думает, мы его вот так отпустим, без нашей компании». «А куда это вы собрались, собственно говоря?» Охладил Кудияр боевой пыл друзей. «И что-то я не понял, на кого это тут только что намекал Зар? У нас что, в школе еще и каннибалы завелись, которые к тому же детьми питаются?» «Нет, я ничего такого не имел в виду», — начал оправдываться Зар. «Просто я того, ну как его?» — мямлил себе под нос мальчик. Несмотря на то, что все ребята уже знали Кудияра как облупленного, Зар все еще побаивался разбойника. И даже не столько его самого, сколько взгляда, особенно когда тот начинал сверкать глазами из-под лоби. «Так, хватит пустой болтовни», — прервал всех Бус. «Мы отправим вас в темное царство, но позже. Прежде вы пройдете небольшой курс подготовки. Со многим вы уже знакомы, но многому надо будет научиться. И, как говорит Кудияр, поблажек не ждите». «А что, Кудияр? Я ведь душка». «Ну, Ведас, узнаешь ты у меня, какая я душка», — пригрозил кудесник Киру. В то время как друзья Кира, ничего не понимая, о какой душке говорит Кудияр, хлопали глазами, остальные кудесники засмеялись, а Кир сконфузился. «Но объясните мне, почему вдруг черный бог решил проявить себя и пошел на такой шаг возродить Индрика и похитить Волха и Лелю? Я собственными глазами видел, сколько он всего добился, сколько людей погибло во время внедрения христианства на Русь, как крепко эта чужая вера засела в сознании людей. Как говорит моя бабушка, детей надо крестить, а в церковь ходить молиться. Причем, если в ведическом понятии молитва – это спрашивать совета или подсказки, как себя вести или исправить ту или иную ситуацию, в их же понимании мольба – это постоянные просьбы о помощи, чего-нибудь дать, получить, и жалобы на сложную и тяжелую жизнь. И все это, как говорит бабуля, испокон веков заведено, все так делают. А кем заложено? И откуда все это повелось? И сама не знает. До такой степени извратили веру, что большинство считает, что вера без церкви вообще невозможна. Что только благодаря внедрению христианства люди, так сказать, стали людьми. Чего же еще нужно черному змею?» «Он боится», — произнес словохотец. «Чернобог боится?» — не поверила своим ушам Повелевса. «Чего же ему бояться?» «Относительно недавно закончилась долгая ночь Сварога. Пришло время светлых сил. Только вот уступать темные силы не хотят. Черный бог хочет продлить свое господство над людьми, над всем живым. А появление все большего количества приверженцев ведической культуры ему мешает удерживать свое преимущество. Но гибель заповедного леса началась как минимум 2, а то и 3 года назад. Почему же вам не удавалось увидеть волшебное дерево, узнать причину происходящего и предотвратить эту неприятность?» не понимала Билана. «Ведь вы обладаете такими знаниями и способностями». «Обладать знаниями не значит иметь возможность ими воспользоваться. Для этого нужна определенная сила. Вам эта сила дана, а значит и возможность. Наша задача – передать вам знания и раскрыть вас все способности, которыми обладаем сами». «Но ведь мы намного моложе вас. Откуда же у нас может взяться сила, которой нет у вас?» «Вы дети Индиго. Плюс получили силушку свою благодаря богатому опыту перерождений из прошлых жизней. Она дана вам с рождения. Просто вы ее не помните. Наша задача – помочь вам вспомнить, кем вы были в прошлых жизнях, и вспомнить те способности, которыми обладали при этом. Знаете, то, чему вы научились за неполный год, нам на это потребовалось намного больше времени. В отличие от вас, мы постигали эти знания годами», – объяснил словоохотец. «Так что, если вы согласны, то в поход придется отправляться именно вам», – предложил Бус. «Мы готовы!» – выкрикнул Зар. «Не так быстро, Зарубик!» – остановил его Бус. «Вы отправитесь в так называемый поход не раньше середины июня месяца. Для всех вас мы устроим встречу в одном лагере, где вы можете провести все лето. Там будут и обычные ребята, но они будут вас знать только под теми именами, которыми вы зоветесь здесь». «Ух ты! Никогда не был в лагере, только слышал!» – обрадовался Зар. «Рано радуешься! До этого времени надо еще дожить и не попасть на зуб одному очень голодному каннибалу!» – сверкнул глазами в сторону Зарубика Гудияр.